3. Над дверью нужных вещей звякнул маленький серебряный колокольчик, и Бабс Миллер, привилегированный член бридж-клуба Сэш-стрит, несколько застенчиво вошла внутрь. «Миссис Миллер», — приветствовал ее мистер Гонт, склонившись над листом бумаги, что лежал рядом с кассовым аппаратом. Он поставил на листочке маленькую галочку. «Как славно, что вы зашли. Как раз вовремя. Вас ведь интересовала музыкальная шкатулка. Отличная работа». «Да, я хотела поговорить о шкатулке», — кивнула Бабс. «Но она, наверное, уже продана». Ей было трудно представить, как такую прелесть можно было не купить. От одной этой мысли у нее замирало сердце. Мелодия, которую играла шкатулка, та, которую так и не смог вспомнить мистер Гонт. Бабс, кажется, знала, что это за мелодия. Однажды она танцевала под эту музыку в павильоне на старом пляже в Орчарде с капитаном футбольной команды. А чуть позже, тем же вечером, она добровольно отдала ему свою девственность пред ликом великолепной майской луны. Он довел ее до первого и последнего в ее жизни оргазма, воспоминание о котором до сих пор бурлило в ее жилах, и та самая музыка пульсировала у нее в голове, как раскаленная проволока. «Нет, пока не продана», — сказал мистер Гонт. Он достал шкатулку из стеклянного ящика, где она скрывалась за полароидом, и поставил ее на прилавок. При виде сокровища лицо Бабс озарилось улыбкой. «Я не могу себе позволить такую покупку», — сказала она. «По крайней мере, прямо сейчас. Но мне она очень нравится, правда, мистер Гонт? И если бы можно было выплачивать ее стоимость по частям, если такая возможность есть...» Мистер Гонт улыбнулся. Это была элегантная, располагающая улыбка. «Мне кажется, вы зря волнуетесь», — сказал он. «Мне кажется, вас приятно удивит цена этой шкатулки, миссис Миллер. Очень удивит. Присаживайтесь. Давайте поговорим». Она села. Он подошел к ней. Их взгляды встретились. У нее в голове вновь зазвучала полузабытая мелодия. И она потерялась в этой мелодии.